года за два или за три до французов, в 1809 или 1810 году Пушкины жили где-то за Разгуляем, у Елохова моста. Нанимали там просторный и поместительный дом, чей именно, не могу сказать наверно, а думается мне, что Бутурлиных. Я туда ездила со своими старшими девочками на танцевальные уроки, которые они брали с Пушкиной девочкой, с Грибоедовой, сестрой того, что в Персии потом убили. Бывали тут еще девочки Пушкины и другие, кто не помню хорошенько. Пушкины жили весело и открыто, и всем домом заведовала больше старуха Ганнибал, очень умная, дельная и рассудительная женщина. Она умела дом вести как следует, и она также больше занималась и детьми. Принимала к ним мамзели и учителей, и сама учила. Старший внук ее Саша был большой уволень и дикарь, кудрявый мальчик лет 9 или 10, со смуглым личиком, не скажу, чтобы слишком приглядным, но с очень живыми глазами, из которых искры так и сыпались. Иногда мы приедем, а он сидит в зале в углу, огорожен кругом стульями, что-нибудь накуролесил и зато оштрафован. А иногда и он с другими пустится в плясы, да так, как очень он был неловок, то над ним кто-нибудь посмеется, вот он весь покраснеет, губу надует, уйдет в свой угол, и во весь вечер его со стула никто тогда не стащит. Значит, его за живое задели, и он обиделся. Сидит одинешенек. Не раз про него говаривала Марья Алексеевна. «Не знаю, матушка, что выйдет из моего старшего внука? Мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо. Редко, когда урок свой сдаст порядком. То его не расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и расходится, что его ничем не уймешь. Из одной крайности в другую бросается». Нет у него средины. Бог знает, чем это все кончится, ежели он не переменится. Бабушка, как видно, больше других его любила, но журила порядком. «Ведь экой шалун ты какой! Помяни ты мое слово, не сносить тебе своей головы!» Не знаю, каков он был потом, но тогда глядел рохлей и заморашкой. И за это ему тоже доставалось. Мальчик Грибоедов, несколькими годами постарше его, и другие их товарищи были всегда так чисто, хорошо одеты, а на этом всегда было что-то и неопрятно, и сидело нескладно. Года за полтора до 12-го года Пушкины переехали на житье в Петербург, а потом в деревню, и я совершенно потеряла их из виду. Мы с Марьей Алексеевной больше уже и не видались. Когда умерла, не знаю. Брат Сергея Львовича, Василий Львович, был сочинителем и стихотворцем и был женат на Капитолине Михайловне, замечательной красоты. Она с мужем разошлась и вышла за Мальцева, но с первым своим мужем все-таки осталась в дружеских отношениях, и он тоже не переставал быть приятелем Мальцева. Кроме этих Пушкиных, знавала я еще и других двух молодых девушек, Софью Федоровну и Анну Федоровну. Обе они воспитывались у Екатерины Владимировны Апраксиной, и она выдавала их замуж. Первая была стройна и высокоростом, с прекрасным греческим профилем и черными, как смоль, глазами, и была очень умная и милая девушка. Она вышла потом за Валериана Александровича Панина и имела 3 сыновей и дочь. Меньшая, Анна Федоровна, маленькая и субтильная блондинка, точно саксонская куколка, была прихорошенькая, приживая и привеселая, и хотя не имела ни той поступи, ни осанки, как ее сестра Софья, но личиком была, кажется, еще милее. Она была за Василием Петровичем Зубковым. У них было 2 или 3 дочери и сын. Самую старшую из этих Пушкиных, бывшую за Еврейновым, я видала, но мало ее знала. Кто была их мать сама по себе и как звали их отца, не знаю. Пушкиным Львовичем они были сродни, а также и жене князя Сергея Ивановича Гагарина, княгине Варваре Михайловне, урожденной Пушкиной. Панина и Зубкова были последние из молодых девиц, воспитывавшихся у Апраксиной. Прежде их были две княжны Голицыны, дальние родственницы Апраксиной. Марья Дмитриевна была за князем Ухтомским, а Вера – за Голицыным. И очень миленькая Анна Шиц, вышедшая за очень богатого человека – Устинова. В 1838 году я задумала продать свой дом у Троицы в Зубове. Флигель и надворные строения стали ветшать. Требовали больших поправок и издержек. Возиться с этим мне не хотелось. И потому я и заблагорассудила лучше продать. Скоро нашелся охотник – Бухмейер. Он купил мой дом за 28 тысяч рублей ассигнациями, и, прожив в нем 10 лет, я переехала на Поварскую. Там, в Трубном переулке, у Рождества в Кудрине, я наняла дом Калинецкого.